Глава третья. Осторожно ступая, ротмистр медленно спускался вниз. Любой неуверенный шаг грозил тем, что остаток пути он мог скатиться, пересчитывая ступенями ребра и позвоночником. Глядя на него, Владислав на минутку представил себе, с каким трудом и страхом придется преодолевать это расстояние ему самому. Но ведь Стефан Баторий поднимался сюда множество раз. Говорят, что он тайно появлялся у скалы перед каждым походом, перед тем, как принять любое важное решение. Что влекло его сюда? Вера в магическую силу скалы волхвов? Возрождающийся здесь дух великих предков? Праведческая сила гадания на каменных линиях судьбы? Знать бы. В том-то и дело. Владислав IV потому ни разу и не наведывался сюда, что здесь часто бывал Стефан Баторий. Увековеченный молвой, как тень Батория, он панически побаивался прибегать к чему-либо такому, что позволило бы его недоброжелателям хоть на мгновение заподозрить своего короля в подражании Стефану. Иногда Владиславу казалось, само подозрение в том, что он собирается повторить какой-либо дипломатический шаг Батория, вызывало у некоторых шляхтичей, особенно из рода Замойских, мстительную ненависть к нему. При короле Стефане Батории один из наиболее известных представителей этого рода, Ян Замойский, был великим канцлером и коронным гетманом Польши, он же слыл и ближайшим советником короля, одним из его лучших полководцев. Служил Ян Замойский и королю Сигизмунду III, однако неуживчивый и недальновидный Сигизмунд сумел нажить себе врага и в лице этого деятеля. Видимо, им не давали покоя лавры опального сандомирского воеводы Зебржидовского, осмелившегося на невиданный по тем временам шаг объявить, что он не только не подчиняется королю Сигизмунду, но и считает Польшу королевством, не имеющим короля. Сандомирский воевода Зебржидовский был возмущен политикой короля Сигизмунда, умудрившегося начать три войны против Швеции, Турции и Московии, а также обещанием, которое Сигизмунд дал австрийскому императору. В благодарность за то, что тот позволил ему жениться на австрийской эрцгерцогине Анне, еще при своей жизни уступить Польшу Австрии. Это совершенно справедливо было расценено сеймом и многими польскими патриотами как откровенное, циничное предательство интересов Польши. Конфликт с королем привел к тому, что воевода отказался подчиняться ему. Похоже, что статус бескоролевья очень уж понравился всем этим Жалкевским, Острожским, Любомирским, Потоцким, Сапегам. Чтобы как-то отвлечься от горьких раздумий, король вновь попытался найти успокоение в окрестных пейзажах. Справа от скалы волхвов открывались подступающие к суровым стенам речного каньона, окаймленные лесом и изгибом реки, заливные луга, которыми король мог любоваться отсюда, словно с высоты птичьего полета. Слева, за глубоким ущельем, желтела поросшая ельником гряда высоких холмов, а прямо под нижним ярусом скалы, который стал первой ступенью этой лестницы, ведущей в никуда, отливало голубизной небольшое озерцо, черпающее силы из трех соединенных друг с другом родничков. Овал, поросший мхом плиты, лежащий в основе этого яруса, указывал на почти невидимую теперь потайную тропу, единственный путь, который приводил к этому святому месту язычников через густые заросли сосняка и растерзанные, заполненные водой овраги. Владислав IV еще раз осмотрел окрестности скалы волхвов и вдруг поймал себя на том, что совершенно не ощущает боязни высоты. Страх неожиданно прошел, уступив место то ли еще неосознанной и ни на что конкретно не направленной решимости, то ли столь знакомой обреченности. В любом случае, это сразу же приободрило короля. Стефан Баторий приезжал сюда, мысленно вернулся он к великому предшественнику, поднимался на скалу волхвов и каждый раз почти около часа простаивал на ней, сначала лицом к стене духов, затем к пути предков, как называли ведущую сюда тропу. Что он думал при этом? Какие помыслы овладевали им? Какие страсти рождались в его душе? Теперь этого не знал и не мог знать уже никто, ведь никто не узнает истинных помыслов, с которыми поднимался сюда он, Владислав IV. Тем более, что лишь немногие поверят в то, что он вообще наведывался к скале Волхвов. Для всех оставшихся в Варшаве приближенных он отбыл в Краков. Для тех же, кто запомнит, какой крюк решил проделать король, отправляя свою краковскую резиденцию, он навестил графа Оржевского в его небольшом замке в Заречье, где граф залечивал рану, полученную в стычке с казаками, во время недавнего усмирительного похода на Украину. Правда, в Заречье томится отозванный уже с пути коронный канцлер Ассалинский, но уж он-то будет помалкивать. В конце пути предков короля поджидала карета, но с куда большим нетерпением ждала своего короля, раскинувшаяся на все четыре стороны от скалы Волхвов, Польша. Впрочем, Польша ждала не его. С замиранием сердца и с молитвами, обращенными ко всем сущим на небе богам, она ждала появления нового Батория, нового талантливого полководца и мудрого правителя, нового Стефана Батория. Вот кого ждала сейчас его истерзанная Польша. Опустившись перед стеной духов на колени, Владислав IV униженно плакал.